Если они цитируют шастры, Нарада Пурана, они говорят, если есть такая преданность гуру, неважно уже, где ты родился, какая у тебя карма, какой ты национальности, женщина, ты мужчина, хоть ты кто. Если у тебя есть преданность духовному учителю, все, твоя жизнь, духовная жизнь в безопасности, и она успешна в этой жизни. Вы такие молодцы, нигде в Индии не найдешь такой сампрадая, не найдешь такой организации, где бы была такая преданность духовным учителям. Такой высокий стандарт поклонения и исполнения воли духовного учителя. Поэтому у вас все работает. Нигде мы не увидели такого огромного движения. У вас все работает, потому что есть такая преданность гуру. Я говорю, ну да, у нас есть много проблем. О, проблем. Посмотрите, сколько преданности духовному учителю. Вы всегда увенчаетесь успехом. Ваш Прабхупада так молодец. Он был так сам предан своему духовному учителю, что передал вам самое главное. Суть всей духовной практики. Это весь секрет духовной практики. Ничего не работает, если нет преданности гуру. Ничего абсолютно. Ничего. Рамануджачари стоит в храме Ранганатхи и поклоняется Ранганатхе. И он видит, как Ранганатха, он поднимает руку и дает благословение Рамануджи. Рядом с ним стоит его ученик Куреша. Он этого ничего не видит. Он видит просто божество. Лежит на Шишанаге. Чакра, диск, чакра, булава, лотос, раковина. Он видит божество. Они поют. Он поет, Рамануджа поет, смотрит на божество. Курешу поет, смотрит на Рамануджу. Рамануджа Ачари плачет. Он видит божество Ранганатхи. Он плачет. Это слезы любви. Слезы любви Кришне. И он плачет. Курешу смотрит на своего гуру Махараджа. И слезы невольно тоже у него пробиваются. Вдруг при окончании куплета Рамануджа поворачивается и говорит, почему ты смотришь на меня, смотри на божество. И опять начинает петь. И опять слезы градом льются в Рамануджа Ачари. Но никто не видит, только он и его лучший ученик. Куплет заканчивается, он опять смотрит на Курешу. Курешу опять стоит, смотрит на своего гуру и тоже плачет. Он говорит, я тебе сказал, смотри на божество. Он говорит, зачем я буду смотреть на божество? Я и так смотрю на божество. Он сказал, я тебе сказал, смотри на божество. Вон там Рагана. Нет, я вижу тебя, ты мой Ранганат. Ты мое божество. Рамануджа Ачари вытер слезы чадрам, он сказал, ну что ты, сейчас мы начнем с тобой философствовать. Я тебя просто прошу по-простому, по-человечески, без всяких философских споров, смотри на божество. Как я буду смотреть на божество? Я ничего там не вижу в алтаре. Я вижу, божество лежит на змее. Я не понимаю, что такое божество. Это я вижу тебя, я знаю тебя, я привязан к тебе. Я вижу, как ты плачешь, глядя на это божество. Я автоматически через тебя только принимаю все, что здесь происходит. Я не вижу никакого божества, я вижу просто изображение Господа Вишну, лежащего на Шешанаге. Я ничего не понимаю. Но я вижу, как это понимаешь ты. Я вижу, как слезы катятся из твоих глаз. Как тебе дорог Господь Ранганатха. И глядя на это, как он дорог тебе, я плачу, потому что я думаю, Боже мой, он тебе дорог так же, как ты мне. И я плачу тоже. Потому что ты так дорог мне, о мой гуру Махарадж, что слезы катятся из моих глаз, когда я вижу, что что-то дорого тебе. Не покидай меня. Не уходи к нему. Как я буду без тебя здесь? Столько любви. Столько гуру Бхакти. Куреша. Так был предан своему духовному учителю. Практически идеал взаимоотношений между учеником и духовным учителем. И всегда Куреша выполнял такие поручения. Он так был предан, его преданность была так сильна, столько гуру бхакти, что он понимал все. Он понимал, где как надо поступить. Он всегда медитировал на гуру и всегда знал, как гуру бы на это отреагировал. Столько гуру бхакти, столько знания. Гуру сам раскрывался ему всегда. Гуру всегда чувствовал, сколько любви, как он принимает эту миссию. И были ученики, которые видели, что Куреша так продвигался, быстро, мгновенно, стремительно, они завидовали ему. Они завидовали и строили ему всяческие препятствия. Они все время критиковали его, распространяли разные слухи о нем. И Куреша очень сильно уставал от этого. Очень много времени отнимала эта возня, эта грызня. Он все время не хотел с ними связываться. Он только проповедовал, ходил, делал все, что делал сам Рамануджа. Он видел, как Рамануджа тысячи людей обращает в вайшнав, и он помогал ему делать. Потом он сам это делал, потому что Рамануджа сказал, ты тоже должен это делать. Только Гуру Бхакти. И однажды он устал. Он очень сильно устал от всех сплетен, от этих интриг. Столько сил уходило на то, что там эти препятствия, которые создавали ему эти завистники. И у Рамануджи все ученики имели наказ духовного учителя. У них было такое наставление. Вы ни в коем случае не должны просить благословения у Ранганатхи. Ни в коем случае вы у Кришны не должны просить никаких благословений. Ни духовных, ни материальных. Вы просто должны поклоняться ему. Это было основное условие. Рамануджи учил в чистой преданности. Не просить у Господа ничего и полностью посвятить свою жизнь служению. Никто из учеников не имел права нарушить этого обета, данного духовному учителю. Никогда не просить ничего у Кришны. Он готовил великих вайшнавов. И вот Куреша, он вдруг почувствовал, что Рамануджа Ачари потихоньку сворачивает свои игры. Это точно так же, как Прабхупада. Некоторые ученики Прабхупады, они почувствовали за 2 года, что Прабхупада сворачивает свои игры. Он стал чаще болеть. Он стал больше говорить сокровенных вещей. Они почувствовали, что Прабхупада уходит. Но другие не чувствовали, никто ничего. Все считали, что гуру вечный. Он будет с нами всегда. И беспечно даже не прислушивались, не следили, не прислушивались к каждому шороху, каждому звуку проистекающему, каждому жесту. И Куреша вдруг почувствовал, что Махарадж собрался уходить. И когда он вдруг это так остро ощутил, что его гуру скоро уйдет, сердце его от испуга сжалось так, и он побежал в храм. Он прибежал в храм, встал перед божеством Раганатхи и сказал, «Хочу благословения». Раганатха повернулся и сказал, «Ты хочешь благословения, Куреша?» Куреша даже не удивился. Он сказал, «Да, хочу благословения от тебя». Божество село. Ну хорошо. Ты очень хорошо служил мне через своего Гуру Махараджа. Что хочешь? Какие благословления? 2. Сказал, 2? Может, 1? Нет, 2. Я хочу, чтобы ты мне обязательно дал их. Ну хорошо. Говори. Первое благословение. Я хочу на Вайкунху. Ты хочешь на Вайкунху? Да, я хочу на Вайкунху. Когда? Вот завтра. Он сказал, как завтра? Да, хочу. Ты сказал, дашь мне благословление. Ты сказал мне это? Ну да, я тебе сказал. Ты Бог? Ну да. Хорошо. Ты сказал, дашь 2 благословения. Первое благословение. Хочу на Вайкунху. Завтра. Ты подумал хорошо? Я очень хорошо подумал. Хочу завтра на Вайкунху. Ладно. Получи. Ну давай второе благословение. Вот те 2 ученика, которые все время мне козни корчат, все время, которые мне мешают служить, так завидуют мне. Я хочу, чтобы они вместе со мной на Вайкунху ушли. Как? Кришна сказал, как? Ты хочешь, чтобы эти? Они же столько тебе... Они так тебе пакостили, я же знаю, я же свидетель всего этого. Они столько делали тебе вредно, Вы же пакостники из пакостников, они недостойны, они... А, ты не понимаешь твоего положения даже. Ты такая личность, что я был за тебя готов любого разорвать. И все время ждал, когда же ты у меня попросишь, чтобы я что-нибудь им сделал. Вот он, нет, я тебя прошу, пусть они уйдут вместе со мной на Вайкунхе. Дай мне это благословение. Кришна подумал, что хорошо, получай. И Куреша быстрее убежал. И тут утром Ануджачари, он возвращался с реки, омовение сделал, он зашел в храм, он на самом деле сворачивал свои игры. Он зашел в храм, встал перед божеством, стал говорить: «О, мой дорогой Господь, все ли я сделал правильно в этой миссии?» Ганатха сел, все, даром надо. Ты мой великий преданный. Все ли было правильно сделано по отношению к моим ученикам? Дхармананда, ты мой великий преданный. Все ли мои ученики стали достойными? О, Дхармананда, не нарушили ли они никто из них ни одного моего указания? Ну, что? Кто? Кто? Он сказал: ну, вот Курешу. Он уже сел сразу на. Как Курешу? Курешу! Мое сердце, Курешу! Я все в него вложился. Курешу, что? Что он сделал? Он попросил у меня два блага! Я же запретил им вообще просить что-либо. Какие-либо благословения. Да. Курешу. Он попросил два благословения. Рамануджа опустил голову, хотел было уже заплакать. Он так на него надеялся. Кришна себе сказал: успокойся, Рамануджа. Первое благословение он попросил, он хочет на Вайкунтхе завтра. Что? Он хочет на Вайкунтхе завтра, он у тебя это просил? И Рамануджа, он даже не мог высказать свое возмущение. Господь заулыбался и сказал: успокойся, Рамануджа, ну что ты так раскипятился? Успокойся. Ты же не знаешь причины. Я знаю причину. Знаешь, о чем он думал, почему он попросил это? Он сказал: какая разница, о чем он думал? Он это сделал, он нарушил обет, данный своему гуру Махараджу. Нет ему прощения! Он сказал: подожди, Рамануджа, я расскажу тебе. Он увидел, что ты сворачиваешь свои игры, что разлука твоя со мной уже тебе невыносима. Он видел, что и я без тебя уже не могу. Он это почувствовал. Он проникся такой гуру бхакти тебе. Он так тебя любит. И он подумал: здесь мало учеников, которые так любят моего гуру Махараджа. Они практически не помогают ни в чем ему. Ни в миссии, ни в чем. Если он идет туда, там, кто будет о нем заботиться? Кто будет думать о нем как о гуру? Там все гуру. Там все освобожденные личности. Кто будет о нем заботиться? Кто там его встретит? Кто это сделает? Он думал так. Он думал: боже мой, мой гуру Махарадж, я должен сначала прийти раньше его на Вайкунтхе, все устроить там, нарвать цветов, сделать гирлянду ему, приготовить для него молоко, его любимое молоко. Я должен организовать там киртан по встрече моего гуру Махараджа. Я должен сделать сиденье. Я должен все устроить. Кто позаботится о нем? Там он будет такой же, как все. Там все чистые преданные. Я никто, я его слуга. У него не будет там слуги, поэтому я там должен быть. Я должен быть раньше его, чтобы все устроить. Так думал Куреша, прося благословения на то, чтобы уйти на Вайкунтху раньше своего духовного учителя. И он сказал: ты понимаешь, Рамануджа, какая любовь и преданность к тебе. Рамануджа так задумался, он не ожидал. А какое было второе благословение? Он сказал: два твоих ученика, вот эти, он назвал их имена, они должны вместе с ним идти. Ну как? О, вот это я доволен. Он даже своих недругов хочет забрать с собой на Вайкунху, дать им... Подожди, Романов. Знаешь ли, чем он руководствовался? Он думал, если я уйду один на Вайкунху, они что-то вообще от зависти умрут. Они же вообще сойдут с платформы преданного служения сразу. Они от зависти падут, они, у них сердце вообще грязью обольется. Они уже столько оскорблений совершили по отношению к нему, к твоему Курешу. Курешу? Такая необычная личность, сказал он. Ты знаешь об этом, Рамануджи? Рамануджи сказал, да, я всегда знал, что он необычная личность. Поэтому он в боязни из-за того, что они, когда он уйдет на Вайкунху, будут так завидовать, что они прямо потеряют покой и погрузятся в такую зависть, которая полностью остановит все их духовные начинания. И они уже столько реакций должны будут получить. Если он не получил бы от меня этого благословления, то за все оскорбления в адрес Куреша у них очень плохая карма сейчас была бы. И только по его милости, исполняя его волю, я сказал, хорошо, они уйдут вместе с тобой. Я дал ему больше наставлений, я дал ему больше благословлений. Я сказал, все, кто связан с тобой, даже узами врага, они все уйдут с тобой на Вайкунху. Рамануджи услышал, сказал, что? Все, кто с ним связан, уйдут на Вайкунху? Он сказал, да. Рамануджи соскочил, поклонился и сказал, Господь, подожди, я должен поделиться радостью. Он сказал, с кем? Со своими учениками. И Рамануджи выбежал из храма. Он скинул свой чадар и бежал. И подкидывал ногу и через нее перекидывал. Он подкидывал так, так ловил, так подбрасывал, он скакал, пел. Никто никогда не видел Рамануджи в таком. Рамануджи был очень серьезной личностью. Вдруг он, как маленький ребенок, подпрыгивал и скомкался, как шарик. Чадар он кидал его через ногу, подбрасывал, так подбрасывал. Все смотрели, говорили, что он чокнулся. Он уже в такой возрасте. Что с ним происходит? Что случилось? Он выскочил из храма. Что там произошло? Что за откровение он получил? Он прибежал к своим ученикам и стал кричать, «Я ухожу на Вайкунху! Я ухожу на Вайкунху! Я ухожу на Вайкунху! Я все-таки уйду на Вайкунху!» Он сказал, вы ничего не понимаете. Я все-таки заслужил Вайкунху, я уйду на Вайкунху. Да как ты гуру? А как ты? Ты же гуру. Он сказал, вы ничего не понимаете. И он подбежал к Куреше, обнял его и сказал, о, мой дорогой ученик, спасибо тебе большое. Он сказал, что, Махарадж? Что я сделал? Ты знаешь, Господь сказал, что завтра ты уходишь на Вайкунху, и все, кто с тобой был связан, тоже уйдут. Даже те, кто тебе завидовали, они уйдут на Вайкунху. Я тебе никогда не завидовал. И я связан с тобой. Я уйду на Вайкунху. Такова любовь. Вот такой Гуру Бхакти. Если нет Гуру Бхакти, нет ничего. Ни благословления, ни успеха, ни в чем. Вот что такое осознать свою духовную природу. Пожертвовать своим телом ради Гуру Бхакти. Пожертвовать всем своим имуществом, чтобы получить преданность духовному учителю. Это и есть Бхакти-йога. Это и есть преданность. Это и есть цель. Шри Прабхупада спросил, в чем успех вашей миссии? Сам я не обладаю никакими качествами, которые бы отличали меня от других людей. Я просто выполняю волю своего духовного учителя. И в этом весь успех моей жизни.